было много знакомых из городских жителей. Арестованных набралось, наверное, до сотни. Толпу окружали часовые с винтовками, заспанные в обтрепанных шинелях, в обмотках. Ближе, чем на 20 шагов, они не подпускали тех многочисленных родных, которые, подобно нам, сюда прибежали. Со станции подходили случайные пассажиры, с любопытством рассматривали сидящих. «Заложники! Это заложники! Придет поезд, их в Тулу отправят!» Раздавались голоса. «А там к стенке приставят!» Послышался чей-то злобный голос. «И за что людей ни в чем не повинных?» Ахали женщины. А из города подходили новые толпы родных арестованных. Увидав нас, мой отец встал, пытался с нами переговариваться, но разом говорило много других, и его было плохо слышно. Я стал кидать ему картошины, он их ловил, словно мы в мячик играли. Один из часовых взял у нас узел и передал отцу. Подошла группа людей в кожаных куртках, в шинелях, в штатских пальто. Среди них я узнал тех двоих, кто производил у нас обыск. И началась сортировка. Всем арестованным велели встать, подходить к этой группе по очереди. Соня показала мне на высокого чекиста. Кого-то из подходивших он отпускал на все 4 стороны, а кого-то приказывал отвести в 5-ю сторону. Подавляющее большинство, в том числе сестра Лина и Сонька Бобринская, были отпущены, а человек 12, в том числе моего отца и дядю Владимира Трубецкого, оставили сидеть на узлах. «Это Белолипецкий, начальник ЧК», сказала мне Соня, указывая на высокого чекиста. В 1968 году, попав в Богородицк, я увидел в тамошнем музее его фотографию. На меня глядел молодой сравнительно человек с баками, с густыми бровями, с ничего не выражающими стеклянными глазами. «Так вот, кто решил тогда судьбу моего отца», — подумал я. А его судьба сложилась для партийца довольно обычно. Он постепенно повышался в должностях, был переведен в Москву. Там занимал разные ответственные посты, а в 1937 году попал туда, куда почти 20 лет подряд сам отправлял тысячи других. К нам подошла Лина, сказала, что ее и Соньку Бобринскую забрали еще вечером прямо на улице, когда едва начало темнеть. Она и я не дождались отправки заложников и пошли домой, а моя мать и сестра Соня остались. Они пришли только вечером, проводив моего отца в товарном вагоне в Тулу. Они принесли страшный слух, что белые вступили в пределы Тульской губернии, и заложники из крайнего юго-западного Новосильского уезда расстреляны. Моя мать вернулась со станции, готовая действовать. Как можно скорее она перевезет всех нас на новую квартиру, наменяет продуктов, поедет в Тулу. На следующее утро она взяла меня с собой на базар. Это было недалеко. Екатерининская улица как раз начиналась с базарной площади. Но нас ждало разочарование. Каждый день сюда приезжало сколько-то подвод. Крестьяне торговали картошкой, рожью, пшеном, сахарной свеклой, молоком. На этот раз площадь перед городским собором была пуста. Сидели только две старухи с семечками. Владимир, посланный искать подводы для нашего переезда и для поездки в Тулу, узнал, что в Тулу один извозчик отправляется только через 3 дня. А для перевозки вещей он кого-то нашел, но за полпуда овса. А где нам было взять такое богатство? Положение создалось критическое. По карточкам хлеба не выдавали уже несколько дней. Картошки у нас не было. Ларь с мукой стоял пустой. Что мы ели в тот день, не помню. Сестре Кате кто-то подарил морковку, и она разрезала ее на мельчайшие кусочки, объясняя, что так больше получится. Вечером мать собрала всех нас молиться. Она молилась горячо, клала поклоны. Следом за ней и мы усердно крестились».